Глеб Соколов, расстройство же. Глава 14. «Куда ты ходил?» — бесцеремонно спросила она. «Да так, надо было. Отчего-то он постеснялся сказать правду». Мгновенно повернувшись, он встретился взглядом с Михайловым. «Что надо было?» — не отставала Ариэла. Замелькацкий повернулся обратно к ней. Она по-прежнему внимательно разглядывала его. Тут он сделал ошибку. Отчего-то он ужасно стеснялся признаться в том, что был в туалете. «Надо было позвонить!» Ариэла тут же отвернулась. «Ладно, ничего», — подумал он, — «после разберемся. Потом ей все объясню. Могла бы и не приставать так настойчиво с расспросами». Настроение было отвратительное. Некоторое время он смотрел на сцену. После отлучки за тем, что там происходило, следить было вовсе тяжело. Все, что происходило, превратилось для него в поток реплик. Он с трудом улавливал их смысл. Он принялся утешать себя тем, что впереди ужин в ресторане, и он сможет загладить странное впечатление от своего выхода из зала. Впрочем, оно само загладится, и заглаживать ничего не придется. Он покосился на Михайлова. Тот по-прежнему смотрел на сцену. Потом, как-то не подумав, полез за часами. Ему хотелось, чтобы спектакль поскорее закончился, и они втроем оказались в ресторане. Едва он вытащил часы и еще не успел толком посмотреть время, как Ариэла, наклонившись к нему, прошептала: «Что? Куда ты очень спешишь?» «Да что ты!» Тут же убрал свои искалеченные часики обратно в карман пиджака. «А я уж думала, тебе опять надо позвонить». «Нет-нет!» Она продолжала смотреть на него. «Что?» «Ничего», — ответила Ариэла и отвернулась. Тон ее показался ему слишком спокойным, равнодушным. Еще некоторое время он в расстроенных чувствах смотрел на сцену и в какой-то момент все-таки поймал утерянную было нить. Увлекся, стал следить за пьесой, перестал на время думать о своих злоключениях и тут почувствовал, что в животе у него опять начались коловращения. Он поменял позу, но коловращения не прекращались. Михайлов бросил на него короткий взгляд и тут же отвернулся. Некоторое время он надеялся, что все пройдет, но неприятность усиливалась. Он был уже настолько уставшим и измученным, что в этот раз его охватила паника настолько невероятная, что он никогда не мог бы предположить, что такая может с ним приключиться. Он давно уже был весь мокрый от пота. «Выйти! Придется немедленно выйти!» Только одно было у него в голове. Он напряженно смотрел на сцену. Восприятие его было обострено до чудовищной степени. Если бы он получше владел собой, о, он смог бы более-менее трезво все проанализировать и понять, что судорожные мысли про «немедленно выйти» позволяли ему держаться. Как только он решил, что все уже выходит, проблема немного ослабевала. Настолько, что он мог дальше терпеть и держаться. Ему всего-то надо было дотерпеть до антракта. Но Ариэла не дала ему взглянуть на часы. Он потерял ощущение времени. Сколько до антракта, он не представлял даже примерно. В один из моментов он не выдержал и поднялся с кресла. Чувство было такое, что все, жизнь кончилась, и будут дальше те или иные обстоятельства, совершенно неважно. Он заметил, как вскинулся на него Михайлов и, кажется, провожал его взглядом, пока он не вышел из ряда. В голове у Замелькацкого крутилось что-то вроде: «Ну да, да, что-то со мной не в порядке, ну и что такого? С каждым это может случиться». Он словно бы собирался сказать эту фразу всем, кого тревожил. Ариэлла не произнесла ни слова и сдвинулась сильнее, чем в первый раз, так что он даже смог пройти, не задев ее колени. Дальше, конечно, началось ужасное. Замелькацкому казалось, что сидевшие в ряду люди все как один ополчились на него. Вместо того, чтобы быстро дать ему пройти, они словно бы нарочно делали все, чтобы как можно сильнее привлечь к нему внимание остального зала. Никто не подвигался, не вставал сам. Каждому Замелькацкий был вынужден наклониться и попросить его пройти. Особенное раздражение высказывали женщины. Ему показалось, что позади него одна из них произнесла: «Сколько можно ходить?» В ужасном состоянии он, наконец, вышел из зала. Уже находясь там, где ему теперь стало привычным находиться, он думал о том, что поскольку с ним происходит нечто совершенно невероятное и необъяснимое, вряд ли ему удастся придумать сейчас, как со всем этим бороться. Единственное, что он может попытаться сделать, это выжить. Но об этом он уже думал в прошлый раз. В зал он вернулся в не меньшем тумане, чем покидал его. По сравнению с тем, как он вернулся в первый раз, добавлялось еще то, что теперь он совершенно ни в чем не был уверен. И уже сейчас, подходя в полумраке к своему ряду, думал о том, продержится ли он до антракта и как скоро начнутся очередные атаки. В том, что они начнутся, сомнений у него почему-то не было. «Господи, да это какой-то кошмар!» — довольно громко произнесла женщина, сидевшая на втором месте от края, когда увидела его. Но ее спутник, видимо, был человеком более мягким и более добродушным, чем она, потому что уже привстал со своего кресла и Замелькацкий успел втиснуться между ним и спинкой кресла переднего ряда. Женщине не оставалось ничего другого, как тоже привстать и пропустить Замелькацкого. По большому счету, он ожидал более серьезной реакции на свой проход, но те, кто сидел в его ряду, оказались, к счастью, довольно сдержаны. Вот со следующего ряда, из рядов дальше, до него донеслось несколько замечаний. Впрочем, и они были достаточно сдержанными и произносились даже не в полголоса, а в его треть, четверть. Так что он не был уверен до конца, были ли на самом деле произнесены эти замечания, или они только вообразились ему. Наконец, он добрался до Ариэлы. Глянув на свое место, он с удивлением обнаружил, что оно занято. На нем сидел миллиардер Михайлов. Ариэлла опять молча и не глядя на Замелькацкого подвинулась, он протиснулся. Миллиардер тоже подвинулся, правда, не очень сильно, но в тот момент, когда Замелькацкий протискивался мимо него, он наклонился к Ариэлле и что-то очень тихо сказал ей. Настолько тихо, что Замелькацкий не расслышал ничего, кроме местоимения «он». Он сел в кресло. Более отвратительного состояния у него в жизни еще не было. Ему хотелось поговорить с Ариэллой, с Михайловым. Он сам не знал, что скажет, но молчать было невыносимо. В этом молчании ему казалось, что все только и думает о том, почему он так часто выходит. Лучше бы все же молчать. Он не мог остановиться и наклонился к Михайлову. Тот продолжал о чем-то очень тихим шепотом разговаривать с дочерью. Заметив, что молодой человек повернулся и смотрит на него, Михайлов тоже как-то очень лениво посмотрел на него. Тут же отвернулся и продолжил шептаться с Ариэллой. Замелькацкий ровнее уселся в кресле. Теперь он сидел как раз посередине ряда. Впрочем, нет. В сторону Михайлова до прохода было на 1-2 кресла меньше. Замелькацкий покосился на того, кто сидел от него по левую руку. Какой-то солидный, грузный господин. В темноте светлым пятном выделялась его белая рубашка и торчавшие из бутрукавов пиджака белые манжеты. Господин внимательно смотрел на сцену. Замелькацкому вспомнился прошедший день, утро, как ехал на работу, мысленно беседуя с Бонней. Боня припомнил, как сидел за столом в офисе, как нервничал и надеялся, что девушка-робот не придет. А как потом шли к метро? Даже уже эта дорога к метро, не говоря уже о дне в офисе, об утре и воображаемых разговорах с Бонней, казалась ему случившейся в каком-то невероятно далеком прошлом. Сколько лет тому назад это было? 10, 20, 100? В этот раз он наслаждался покоем гораздо дольше, чем в предыдущий. Он уже опять начал понимать, что происходит на сцене, догадался, что произошло по ходу пьесы, пока его не было. Между Ариэлой и отцом с некоторыми перерывами шел какой-то разговор. Поворачиваясь в их сторону, Замелькацкий видел Михайлова, склонившимся к дочери. Постепенно настроение Замелькацкого начало улучшаться. Он решил, что в антракте он откровенно расскажет обо всем Ариэле. Чего он так стесняется собственных походов в туалет? Вот же выдумал. Что, естественно, то не безобразно. Сколько времени прошло в относительном покое, он не знал. Но в какой-то момент в животе у него вновь начались коловращения. Еще сколько-то минут он пытался терпеть, а потом встал с кресла. На этот раз он двинулся в сторону солидного, грузного господина. «Извините», — пробормотал Замелькацкий, наклонившись к господину. Тот посмотрел на него и неожиданно произнес. «Я не пропущу вас». «Почему?» «Это неприлично», — сдавленным тихим голосом проговорил грузный господин. «Это театр, а не киношка, молодой человек. Если вы плохо себя чувствуете, не надо каждый раз возвращаться». «Я нормально себя чувствую». «Вы можете выйти один раз, но выходить и входить несколько раз за спектакль нельзя. Вы не понимаете? Дождитесь антракта». Грузный солидный господин и не пошевелился, чтобы встать и пропустить его. Между рядами было так тесно, что нечего было и думать о том, чтобы выйти, без того, чтобы он встал. С другой стороны сидел Михайлов. Неожиданный поворот истории настолько подействовал на Замелькацкого, что атаки враз прекратились. В этот момент грузный господин, пропуская Замелькацкого, привстал со своего кресла. Он изо всех сил старался дать Замелькацкому дорогу, но был настолько огромен, что молодой человек протиснулся мимо него не сразу и не без усилий. Предстояло еще пройти мимо всех остальных зрителей, сидевших в этой половине ряда. Он ждал их возле дверей. До антракта оставалось полно времени. Никаких атак он больше не испытывал, но настроение было ужасным. Идти обратно в зал он уже не решался. Пробраться через весь ряд, через Ариэлу, через Михайлова на свое место, а потом, он был почти уверен, до антракта не досидит, опять прежним манером выбираться в коридор. Нужно было срочно что-то придумать, какой-то выход из положения. Ничего не шло в голову, кроме страха. Начнется антракт, он встретится с ними, и опять начнутся атаки. Все произошло совсем не так, как он ожидал. Во-первых, его подвело чувство времени. Антракт наступил, когда он думал, что у него в запасе еще минут минимум 20-25. Во-вторых, ему не пришлось заходить в зал. Едва открылись двери, первыми из зала вышли Ариэла и Михайлов. «Мы уходим», — заявил Ариэла. «Что? Почему?» «Все отвратительно», — совершенно бесстрастным лицом проговорила она. «У меня разболелась голова. Я уже ничего не воспринимаю». Михайлов стоял рядом с ней. Он смотрел не на Замелькацкого, а куда-то в сторону с видом человека, которого происходящий разговор не касается. «Если все второе действие тебя тоже не будет», — продолжала Ариэла. «Скажи, ты так и будешь ходить взад-вперед? Я просто не выдержу». «Послушай, ну, нет, ответь мне. Ты опять станешь выходить?» «Я не знаю, я плохо себя чувствую», — наконец проговорил он. Миллиардер, прикрыв рот ладошкой, зевнул. «Зачем ты тогда пошел в театр? Ты все сделал, чтобы испортить мне вечер. Что ж, можешь идти домой, мы уезжаем». «Ты бы мог быть очень забавным персонажем для светской хроники», — с презрением сказала она ему. Они пошли к гардеробу. Охрана миллиардера, конечно же, была здесь, поблизости. Он медленно двинулся за ними. Ариэла шла быстро, не заботясь, что она отстает от них, и не оборачиваясь. Отец шел рядом с ней и в гардеробе подал ей шубку. В его сторону он ни разу не посмотрел. Оскорбившись, Замелькацкий остановился и, переждав, пока они оденутся и покинут театр, подошел к гардеробу, оделся и вышел на улицу. Ни миллиардера, ни его дочери, естественно, нигде не было. Он медленно побрел в сторону метро. Никакие атаки его теперь не беспокоили. Глава 15. Не доезжая до своей станции, решил выйти наверх и прогуляться. Ему предстояло пройти одну остановку пешком, как раз по той оживленной дальней улице, про которую он все время думал, стоя в своей комнате у окна. «Почему ты не там, в ресторане или в машине?» Так накануне он спрашивал себя. Ему хотелось пройти мимо ресторанов и шикарных машин, еще сильнее растравить боль, вызванную провалом и неудачей. Он поднялся по эскалатору, вышел за двери и зашагал по тротуару. Вечером на улице и вправду было очень оживленно, но была одна грязноватой, и никакой особой приятной атмосферы, которую представлял себе Замелькацкий, выглядываясь в нее из окон квартиры, здесь не было. Рестораны и дорогие автомобили на его пути встречались, но не вызвали никаких чувств. Ему было сейчас не до них. Мысли его занимало то, что произошло с ним совсем недавно. «Проклятые атаки! Ну, где же вы теперь? Идите сюда! Вот он я, готовенький, жду вас!» — думал он. Ему захотелось забыть все, заглушить собственное отчаяние. Вечный неудачник Замелькацкий. Теперь еще и засранец Замелькацкий. Так он о себе думал. Здесь же неподалеку он зашел в бар. По небольшому залу были расставлены столики, но он выбрал себе место за стойкой. Заказал бармену бокал красного вина. Фраза миллиардера оставила свой неизгладимый след. Взял поставленный перед ним бокал, отпил немного. Вкус вина показался слишком резким, со слишком сильным спиртовым оттенком. Не таким, каким должно быть угощается сейчас отец с дочерью. Он выпил бокал до дна, повторил заказ. В сущности, ему просто-напросто конец. Не объяснить происшедшего, не пережить его он не сможет. Это конец его жизни. Что с ним делать, он не знал. Перед тем, как бармен поставил перед ним второй бокал, у него мелькнула мысль. «Врач! Что-то невероятное с ним творится, и самое естественное — пойти с этим ко врачу». Он ополовинил бокал. Но никакой врач не исправит уже сегодняшнего вечера и не вернет ему Ариэлу. В этом все дело. Дело-то уже проиграно. Невыносимо обо всем этом думать, и чем дальше, тем будет невыносимей. Боже, каким счастливым он был еще несколько часов назад. Повеситься. Вот единственный выход. Он допил вино. Бармен уже ждал, и, отвечая на его ожидания, Замелькацкий вновь попросил наполнить бокал. Кому горе, кому хороший клиент. Зная себе, подставляй бокалы. Небось еще на чаевые рассчитывает, мерзавец. Надо напиться. Это единственный выход. Нельзя впадать в отчаяние. Это Ариэла, дрянь. Если человек плохо себя чувствует, это не повод так с ним разговаривать. Подумаешь, он взад-вперед ходил через весь ряд. Как это мерзко, как это стыдно. Позор. Его уже немного поташнивало, но в целом он чувствовал себя достаточно уверенно. Разумеется, все атаки давным-давно куда-то улетучились. Как же он не догадался перед театром просто взять и пригласить Ариэлу ненадолго в какой-нибудь барчик по дороге. 2-3 бокала красного вина. Там их, насколько он помнит, баров этих было полно. Вот же был выход. Но он им не воспользовался. Но откуда же он знал, что так получится? А как еще могло получиться? Неужели еще утром не было ему ясно, что все это именно так и получится? Почему? Почему он проявил такую преступную беспечность? Дурак, осел, кретин, неудачник, лузер, собака. Осушил бокал и неловко начал слезать с высокого табурета, и тут понял, что не расплатился за вину. Уселся обратно потверже, достал бумажник. Бармен пробил на кассе чек. Там, кроме Замелькацкого, еще были какие-то люди. Конечно же, вечером в баре всегда полно народу. Он ни на кого не посмотрел. Разве тут люди? Вот сегодня вечером он имел честь быть представлен. Засранец. Выходя на улицу, он вспомнил, что рассказала ему Ариэла о Смирнове. Этот ему еще на голову со своей ревностью. Хороший у него оказался приятель. Дверь бара за ним закрылась. В голове изрядно шумело. Но никаких атак. Вот тебе, пожалуйста, атакуйте, сколько влезет. Вот теперь хоть атакуйтесь. Ему здесь пешочком совсем недалеко до дома. Да и в бар можно вернуться, там есть заведение. В отличие от того, что в театре, об этом барном он даже и не подумал ни разу. В этом-то все и дело, что до дома недалеко. Еще неизвестно, что бы он сейчас чувствовал, находясь где-нибудь на другом конце Москвы в обществе миллиардера. Слава богу, теперь он избавлен от его общества навсегда. Можно не волноваться. И это конец. Всему конец. На улице, кажется, пока он сидел в баре, стало еще теплее. Возможно ли такое? Черт с ним, с миллиардером, думал он. Все равно бы он не поделился со мной своими миллиардами. Зачем я ему? И все же он чувствовал горечь. С какого-то момента ему стало очень нравиться Ариэла. Загадочная девушка-робот. Что там она говорила про Жанну Д'Арк? Что-то очень интересное. Все-то он забыл. Помнил только, как пробирался через весь ряд. Много раз. Позорище! Нет, это был не он. Все-то ему приснилось. Вот сейчас он ущипнет себя за руку и проснется утром в своей кровати. И надо было и будет идти на работу. И там он познакомится с новенькой сотрудницей. Он действительно ущипнул себя за руку. О, если бы сейчас рядом с ним у тротуара остановился лимузин. Она бы выглянула в окно и позвала его. «Ну, как? Не проснулись?» Замелькацкий вскинул голову. Прямо на тротуар были выставлены холодильники с различными напитками. От одного из них, приобретя себе банку пива, отходил вчерашний писатель. Поскольку подряд три бокала вина Замелькацкий выпил почти что залпом, по-настоящему сильное опьянение начало настигать его только теперь. О, каким пьяным он себя почувствовал! Бороться со вчерашним знакомым, как-то отвязаться от него не было сил. Я смотрю, человек явно ущипнул себя за руку. Знаете, как когда спрашивают, не сон ли это? Писатель улыбался, явно стремясь расположить к себе человека, к которому обращался. Вот только вопрос. Жизнь кажется вам страшным сном, от которого хочется поскорее проснуться, или наоборот, все так хорошо, как может быть только во сне. Вам показалось. Писатель обрадовался, что молодой человек поддержал разговор. Мне не показалось, но что ж, не хотите говорить, как хотите. Молодой человек, судя по всему, пытающийся заниматься бизнесом. «Живете в этом районе или где-то совсем в других краях?» Тут Замелькацкий наконец догадался, что писатель не узнает в нем своего соседа и вчерашнего собеседника. «В других краях», — вяло произнес Замелькацкий. «Попытаюсь угадать», — проговорил писатель. Замелькацкий уже было хотел быстро уйти куда-нибудь в сторону, прочь от писателя, но тут из любопытства задержался. «Вы, безусловно, чем-то расстроены. Значит, ущипнули себя, чтобы проверить, не страшный ли это сон, не так ли?» Замелькацкий молчал. «О, значит, я угадал, отлично! Ну, а чем же вы можете быть расстроены? Будем рассуждать логически. Вы вышли из кабака и направляетесь к автомобилю, не так ли? Которое из этих шикарных авто ваше? У вас нет автомобиля? Так вот оно в чем дело. Вы вовсе не бизнесмен. Вы мелкий служащий, которому понизили зарплату. А в своих мечтах вы уже видели себя миллионером. Писатель неожиданно схлопнул Замелькацкого по плечу и весело вскричал. «Не расстраивайтесь, молодой незнакомец! Скажу вам по правде, миллионером вам не быть никогда!» Писатель сунул банку пива в карман, а откуда-то из-за пазухи вытащил газету, ткнул пальцем в фотографию на первой полосе. С нее на Замелькацкого смотрел отец Ариэлы, Михайлов. Первополосный материал был посвящен как раз тому самому скандалу, о котором Замелькацкий уже знал из телевизионных репортажей. «Посмотрите на это лицо! Вглядитесь в него!» Писатель дал Замелькацкому получше рассмотреть фотографию. «Глядя на него и на вас, совершенно очевидным становится то, что вы и миллиардер Михайлов слеплены из принципиально разных видов теста. Но тут не из-за чего расстраиваться. Природа предназначила вас для разных целей. Пусть вам никогда не стать таким же богатым, как Михайлов. Не вздумайте из-за этого переживать. Берите от жизни все, что она вам может дать. Она может дать вам немного. Но по глупости, в надежде на больше, вы можете отказаться от этого. У вас было плохое настроение. Вас огорчили. Что ж, вы зашли в кабачок, выпили, и вам стало легче. Вот я сейчас выпью, и станет легче. Почитаю, детективчик». Тут писатель похлопал себя по другому карману, не потому, в котором у него лежала банка пива. «Надо наслаждаться! Ну, честь имею!» Писатель повернул в переулок, а Замелькацкий пошел дальше один. А вот и газетный киоск. Замелькацкий подошел к нему и уставился на разложенные за стеклом газеты. С первой полосы одной из газет, той же, что была у писателя, на него смотрел Михайлов. Глаза миллиардера глядели в объектив бесстрастно, но что-то загадочное и непостижимое чудилось теперь в них Замелькацкому. Он купил эту газету, а потом, поразглядывав некоторое время витрину, выбрал себе детектив в мягкой обложке. Он еще не дочитал тот, что купил вчера, но почему-то ему захотелось купить еще, сделать запас. Рассовав, как и писатель, детектив и газету по карманам, Замелькацкий медленно трезвее побрел по улице. Пожалуй, он теперь вполне согласен с писателем. Михайлов был для него недостижим. Но каким-то странным образом он, засранец Замелькацкий, вдруг стал объектом внимания загадочного мира богачей. Он вытащил из кармана маленький прямоугольничек твердого картона. Знал бы писатель, чья визитная карточка лежала во время всего их разговора у него в кармане. Ариэлла Михайлова. Мобильный и домашние телефоны. Глава 16. Проснувшись, он тут же вскочил с кровати. Потом подошел к окну и посмотрел туда, вдаль, где была та самая оживленная улица, тот самый бар, где он вчера выпивал, те рестораны и дорогие машины. На столе лежала газета с фотографией Михайлова. Стоя в ванной, разглядывая себя в зеркало, он думал: «Что же она во мне нашла?» «Да ничего и не нашла. Просто для какого-то момента ты ей понадобился. Проститут-неудачник!» «Ну, почему же я проститут? Я согласился пойти в театр, не зная, что она дочь миллиардера». Он не удивился, когда опять, едва он приблизился к метро, и толпа вокруг стала погуще, у него начались весьма пугающие коловращения. Все было понятно. «Что ж, давай, давай, твори со мной, что захочешь», — думал он со злобой, мысленно обращаясь к своей беде. «После того, что ты сделала со мной вчера, разве что-то уже меня испугает? Ничего хуже со мной уже не произойдет, не может произойти. Вчера ты превратила меня в жалкое, трясущееся от нервов ничтожество. Ты выставила меня на позор перед Ариэлой и ее отцом, перед всеми зрителями в театре. Что же ты сделаешь сегодня? Как ты меня размажешь? Давай! Мне уже ничего не страшно. Я больше ничего не боюсь. Хуже, чем вчера, мне уже никогда не будет, потому что никогда больше я не окажусь с Ариэлой в театре. Второго такого страшного момента не повторится. Я уже клоун, и этим все сказано. Он и вправду чувствовал, что отношения с Ариэлой кончены. В этом не было никаких сомнений. Она презирает его. Сам бы презирал себе, если бы не знал. Ни в чем не виноват. Беда навалилась неожиданно, необъяснимо, убийственно. Он не очень хотел видеть Ариэлу. Посмотрит на него своими огромными глазами, скажет какую-то гадость. Забавный персонаж для светской хроники. «Неужели я вас теперь испугаюсь?» — говорил он усиливавшимся атакам. Он уже вместе с толпой входил в метро. «Я не буду возвращаться домой. Я не буду вспоминать про Боню и разговаривать с ним. Делайте со мной что хотите. А когда вы сделаете, когда завершите свое позорное дело, тогда я возьму и вернусь домой, но не раньше». Атаки подступали, отступали, но все происходило в каком-то тумане. Он сам верил и не верил, что не боится атак. Они, видимо, тоже в какой-то степени зависели от его состояния. Он был так убит вчерашним, действительно ничего не боялся. И весь вчерашний ужас, и весь вчерашний страх и нервозность помогли преодолеть сегодняшнюю нервозность. Всю дорогу в метро упивался воспоминаниями о вчерашних мучениях. В сравнении с ними сегодняшние страдания пока пустяк. В угрюмом, тревожном состоянии наконец поднялся на поверхность. Атаки тут уже полностью прекратились. Не спеша двинулся к офису. Времени в запасе было полно. Вышел из дома заранее. Когда вошел в комнату, там еще никого не было. Пришел раньше всех. Минут через пять появился Смирнов. Поздоровался. Замелькацкий буркнул что-то в ответ, не знал, как себя вести. Впрочем, Смирнов тут же уселся за компьютер, уткнулся в экран монитора и с Замелькацким больше не разговаривал. Замелькацкий ждал. Ариэлы все не было. Нервозность его увеличилась. В какой-то момент он понял, что его просто трясет от нервного возбуждения. Все восстановится. Неожиданно лопнувшая, связывавшая их ниточка восстановится. Он возьмет реванш. Сейчас она скажет ему, что просто была не в настроении. Он извинится и скажет, что плохо себя чувствовал. Они договорятся о встрече вечером. К черту атаки. Он не боится атак. Сейчас он не было никаких атак. Вот только как быть со Смирновым? Он будет мешать разговору. Надо отозвать Ариэлу в коридор. Быть может, она сама отзовет его. Ему хотелось вскочить со стула и зашагать туда-сюда по комнате. Казалось, еще немного, и мрак, который коварно взял его в плен накануне, развеется. Раздался телефонный звонок. Смирнов взял трубку с аппарата, молча выслушал, буркнул «Хорошо», положил трубку, повернулся к Замелькацкому. «Если кто-то будет спрашивать Ариэлу, она просила передать, что она задерживается и приедет позже». У него было такое чувство, как будто его силой швырнуло на бетонную стену. Он уже представлял ее глаза, ее лицо, как она входит в комнату. Следующие минут 20 он думал только об одной вещи, вернее, о двух. Вернее, они были взаимосвязаны. Ему хотелось повеситься, а от того, что повеситься хотелось очень сильно, он понимал, что кажется, о боже, незаметно для него то ли вчера, то ли сегодня, то ли во сне, когда он спал, его отношение к Ариэле фатально изменилось. Он не мог без нее. Зазвонил телефон. Молниеносно, как какой-нибудь зверек, захватывающий языком муху, он выбросил руку и поднес трубку к уху. «Алло!» Голос едва не сорвался от возбуждения. «Ну, конечно! Чего бы Ариэла стала ему звонить? Это была секретарь Сергея Васильевича. «Артем, зайдите к Сергею Васильевичу». Едва он вошел в небольшой холл, в котором сидела секретарь, она с веселой улыбкой сказала ему: «Здравствуйте! Что же вы не торопитесь? Вас опередил вице-президент». Он подошел к модернистского дизайна диванчику, обитому синей материей, сел на него, взял со столика журнал про мобильную связь, принялся механически листать. Разглядывая рекламу, он продолжал думать об Ариэле. Теперь его мысли приняли более спокойный и критический характер. В конце концов, как бы она ему ни нравилась, сама Ариэла от него не в восторге. Но тут он вспомнил, что она говорила ему в метро. От всего этого можно было сойти с ума. Руки его затряслись. Он принялся читать статью про новую модель смартфона. Буквы плясали перед глазами. Сосредоточиться было невозможно. Еще тяжелее было бы сейчас сидеть на своем месте и пытаться работать. Здесь, в холле, возле директорского кабинета, он, по крайней мере, мог на совершенно законных основаниях ничего не делать. Время шло. Секретарь директора что-то энергично печатала на своем компьютере и с Замелькацким разговаривать не пыталась. Видно было, она очень занята. Наконец он посмотрел на часы. Прошло уже целых 20 минут. «Ничего, что я здесь сижу?» – спросил он. Перестав печатать, она подняла глаза. «А что делать? Он же вас вызвал!» И опять начала стучать по клавиатуре. Он взял со столика другой журнал про отдых и путешествия. Изучая рекламное объявление, начал фантазировать. Они с Ариэлой могли бы поехать отдохнуть. Отбросил журнал, тот с шумом ударился о столик. Секретарь директора посмотрела на него, потом, по-своему истолковав его злость, на большие часы, висевшие на стене. Торопливые удары по клавишам продолжились. Замелькацкий развалился на диване, ослабил галстук. Сейчас он ничего не испытывал, но интересно, начнутся ли атаки, когда он войдет в кабинет директора? По идее, обязательно должны начаться. Плевать он на них хотел. По сравнению с тем, что произошло вчера, хуже ему уже не будет никогда. Проклятье! Почему это случилось? Он был нормальным парнем, и вот теперь он... Дверь в холл отворилась. Холл был отделен от остальной части коридора перегородкой и широкими дверьми. Послышались шаги. Замелькацкий повернул голову. Замелькацкий сидел за углом, ему пока не было видно, кто появился. Но по звуку шагов он догадался, что вошел не один человек. Отчего-то Замелькацкий взглянул на настенные часы. У двери директора он сидел уже 40 минут. В холл вошли Фадеев с Ариэлой. Она была очень роскошна и очень вызывающе одета. Совсем не так, как одевалась она в предыдущие дни. Не так, как одевается для работы в офисе. Словно ей предстояло отправиться на вечеринку золотой молодежи и всех там эпатировать. Сердце Замелькацкого отчаянно заколотилось. Этот наряд ярко показывал то, что он до сих пор то ли не смог, то ли постарался не заметить. Она была не просто красива. Она была так красива, что без сомнения на любой вечеринке была бы избрана королевой красоты. О, презренный засранец! «Мы к Васильичу», — проговорил директор по персоналу. Ариэла молчала. Оба они смотрели на секретаря и Замелькацкого пока не замечали. «Тут, между прочим, очередь», — произнес он. Голос его едва не дрожал от волнения. Зачем-то он вскочил с диванчика и сделал шаг в их сторону. Они повернулись. Ариэла смотрела на него своими большими глазами. Лицо ее ничего не выражало. Секретарь директора таращилась на нее, как на ожившую статую. По сравнению с Ариэлой она выглядела жалким заморышем, только что покинувшим сиротский приют. «Привет!» – изо всех сил стараясь выглядеть спокойным, произнес Замелькацкий. В лице ее ничего не изменилось. Она, не ответив, отвернулась и потом равнодушно уставилась на Фадеева. Фадеев посмотрел на Замелькацкого, во взгляде его мелькнуло раздражение. Тихо сказал «Привет!», хотя с ним-то Замелькацкий не здоровался, и так же тихо, повернувшись к секретарю, проговорил: «Я только что звонил Васильевичу по внутреннему. Он сказал, можно зайти». «У него вице-президент!» — злобно ответила секретарь. Ариэлла действовала на нее, как красная тряпка на быка. «Он сказал, что тот сейчас выйдет». «Тут Артем еще ждет!» — с еще большей злобой произнесла секретарь и призывно посмотрела на Замелькацкого, надеясь, что тот очереди не уступит. «Я думаю, Артем нас любезно пропустит», — тихо, но настойчиво продолжал Фадеев. «Так ведь, Артем?» «Пожалуйста», — голос Замелькацкого прозвучал неестественно. Тут же, не дожидаясь, пока выйдет вице-президент, Ариэлла с Фадеевым ринулись в кабинет. Сквозь приоткрывшуюся дверь было видно, что вице-президент по-прежнему сидит за директорским столом. Не прошло и полминуты, как вице-президент вышел и, ответив на приветствие Замелькацкого, скрылся у себя в кабинете. «Ужас! Эта Ариэлла такая наглая!» — проговорила секретарь. Поскольку Замелькацкий не поддержал разговора, застучала по клавиатуре. Фадеев с Ариэллой сидели у директора невероятно долго. «Хотите, идите. Как только они выйдут, я вас тут же позову». «Да ладно, я дождусь, сколько уж просидел», — ответил он сделанным равнодушием. Наконец эти двое вышли. Первый, ни на кого не глядя, через холл прошла Ариэлла. Угадать что-либо по ее лицу, конечно же, было невозможно. Фадеев выглядел задумчивым. Руки он держал в карманах пиджака. «Заходите!» — радостно провозгласила секретарь. Замелькацкий вошел к директору. «В общем, я даю тебе небольшой срок, чтобы исправиться. Мы объединяемся с Ануал-сервисом. Штаты будут сокращены. Каждый должен доказать свою нужность фирме». Почему-то первая мысль, которая возникла в голове у Замелькацкого, была, что каким-то образом ко всему этому причастна Ариэлла. Она нажаловалась на него. Но потом он все же начал думать более трезво. Во-первых, директор вызвал его первым, когда Ариэлла еще не было в офисе. Во-вторых, невозможно предположить, что она пришла жаловаться в таком непривычно разнаряженном виде и в компании с Фадеевым. Нет, она здесь ни при чем. Замелькацкий поднялся. Директор уже смотрел в свой ноутбук и словно бы не обращал на него никакого внимания. Замелькацкий вышел из кабинета. Когда он вернулся к ним в комнату, Ариэллы там не было. Вдруг дверь раскрылась. На пороге стояла секретарь директора. Вид у нее был возбужденный. «Вы знаете, с кем вы тут 2 дня сидели?» — воскликнула она. Смирнов вскочил, как ошпаренный. «Что случилось?» Держась одной рукой за свой стул, он уставился на секретаря. Волосы у него на макушке топорщились, торчали в разные стороны. Ноги, остававшиеся подогнутыми, образовывали вместе странную букву. Парень, похоже, пребывал в чрезвычайно нервозном состоянии. «Эх вы! Могли бы составить выгодную партию!» — продолжала секретарь директора радостно возбужденным тоном. «Какую партию?» — вид у Смирнова был наиглупейший. Замелькацкий наблюдал за Смирновым, за секретарем директора, словно откуда-то издалека, из-за какого-то толстого мутного стекла. Тоска его уже достигла какого-то максимума, и дальше ему не становилось ни лучше, ни хуже. «Ваша Ариэлла Михайлова, дочь того самого миллиардера Константина Михайлова. Все, Смирнов, можешь не беспокоиться. Только что из-под самого вашего окна ее увез большой черный джип. Уволилась. Попросила рассчитать ее как можно быстрее. Директор пошел навстречу». Смирнов вскочил и вышел из комнаты. Замелькацкий в каком-то полузабытии продолжал звонить по клиентам. В другом состоянии такого количества звонков он бы не сделал и за неделю. Когда на его столе зазвонил телефон, он машинально взял трубку, полагая, что это звонит кто-то из клиентов. Это была Ариэлла. «Артем, прости меня за вчерашнее. Мне нужен был повод, чтобы уйти из театра. Мне плохо, Артем. Если бы ты знал, как мне плохо. Он давит на меня. Кто? Отец. Он идет. Я тебе позвоню. Папа, выйди из комнаты. Донеслось до Замелькацкого, и пошли короткие гудки. Комната несколько раз перевернулась перед глазами Замелькацкого и, поворачиваясь, словно корабль на волнах, встала на свое место. Не в силах сдержаться, он разрыдался. Состояние его было таково, что он нисколько не думал, какое впечатление произведут эти слезы на Смирнова. Дикое напряжение наконец прорвалось, как он смог вынести его. Но теперь все, она позвонит ему, их отношения продолжаются. Как человек, впервые поднимающийся с постели после долгой тяжелой болезни, он поднялся со стула, пошатываясь, подошел к окну. Боже, какая прекрасная погода! Чувство беспредельного счастья душило. Хотелось что-то сделать, с кем-то поговорить. Он развернулся. Смирнов во все глаза смотрел на него. Он не отводил взгляда, он смотрел на Замелькацкого необычно и неприлично пристально и долго. Замелькацкий медленно, пошатываясь, подошел к нему. «Дружище, зачем же ты так, а?» Он еще раз всхлипнул, и тут Смирнов вскочил, едва не уронив стул. Он взвизгнул. «Не прикасайся ко мне! Ты должен был предупредить!» «Придурок! Я не сталкивался ни с каким бомжом!» До него дошло, как Смирнов объяснил себе его слезы. «Ты придурок! Зачем ты выдумываешь про меня всякие истории? Что я тебе сделал, а? Скажи! Скажи! Я сделал тебе что-то плохое хоть раз!» Застывший Смирнов с ужасом смотрел на него. Замелькацкий вышел из комнаты. Сразу за дверью наткнулся на Сергея Васильевича и его секретаря. Они медленно шли по коридору. Только что случившийся инцидент со Смирновым не оставил в душе Замелькацкого никакого следа. Ему было плевать. Невероятная эйфория владела им от пяток до макушки. Ариэлла позвонила ему. Их отношения не закончились. Все остальное не имело абсолютно никакого значения. Встретившись взглядом с директором, он улыбнулся ему. Тот смотрел с подозрением. Не произнося ни слова, Замелькацкий, взъерошив волосы, направился в туалет. Там он подошел к зеркалу, пустил воду из крана и начал постепенно успокаиваться. Примерно через минуту или две после того, как он обдал лицо несколькими пригоршнями ледяной воды, провел по волосам смоченной под краном расческой, глубоко вдохнул и выдохнул, все предстало представляться ему в столь радужном свете. Ну, позвонил. Ну и что? С другой стороны, все уже было отнюдь не таким мрачным и бессмысленным, как прежде. Глава 17. Вернувшись в комнату, он застал Смирнова на своем месте. Тот угрюмо молчал, глядя в свой компьютер. Но время от времени, когда ему казалось, что Замелькацкий совсем на него не смотрит, бросал на него короткие ненавидящие взгляды. Затем ему позвонил директор по персоналу Фадеев, попросил зайти. Фадеев был совершенно спокоен. Говорил тихим голосом, но в нем чувствовалась твердость. «Вот что, дружище, давай пиши заявление». «Какое еще заявление?» Замелькацкий был искренне удивлен. Такого развития событий он не ожидал. Он ожидал, что речь пойдет о возможности скорого увольнения, но что прямо сейчас – нет. Директор по персоналу с иронией посмотрел на него. «Прошу уволить меня по собственному желанию», по-прежнему очень спокойно проговорил он. «Почему?» Замелькацкий очень быстро справился со своей растерянностью. «Васильич распорядился тебя уволить». Директор по персоналу уставился в стол и со скучающим видом водил пальцем по гладкой деревянной крышке. «То есть как?» «Слушай, тут говорят, это ты, дочь миллиардера, доконал?» Без всякой связи с предыдущим спросил Фадеев. «Что ж ты так?» Замелькацкий попросил ручку и лист бумаги. Когда он шел по коридору, впереди уперел лестницу, увидел группку сотрудниц и сотрудников фирмы. Они молчали и явно издалека смотрели именно на него. Не сразу он сообразил, в чем причина. Когда он приблизился к ним, несколько девушек отошли в сторону, освобождая ему как можно больше места, чтобы он мог пройти по лестнице. Все молчали. Естественно, всех он знал, и то, что они так странно молчали и смотрели на него, его поразило. Он хотел было подойти к ним, заговорить с ними. Они, видимо, тоже уловили его желание. И тут он заметил, как в глазах одной из девушек мелькнул откровенный панический страх. Он все понял. Торопливо поднялся мимо них по лестнице. Они возобновили негромкий разговор. «Болезнь! Лицо обезображивает!» Уловил он некоторые слова. «Неужели уволили из-за этого дикого слуха?» Поразился он. «Нет, не может быть. Но все равно хорошо, что уволили. Ни дня здесь больше не хочу оставаться». Странно, но настроение теперь у него было скорее приподнятым, чем подавленным. Незадолго до окончания рабочего дня он вышел на улицу абсолютно свободным человеком.